Часть пятая. После того, как Харуми проводила третью кампанию, Майя затащила ее в туалет для работников. Майя была на 4 года старше. Не успели они зайти внутрь, она схватила Харуми за волосы. «Думаешь, молодая, так тебе все можно?» Харуми перекосила от боли. «Ты о чем?» «Я тебе покажу, о чем. Ишь, придумала. Строить глазки чужим клиентам». Майя скривила губы, щедро намазанные красной помадой. «Кому?» «Ничего я не строила. Не прикидывайся. Кто-либо к дядьке Сато. Между прочим, это я его переманила из своего предыдущего клуба. Сато? Строить глазки этому толстяку? Да она спятила. Он со мной заговорил, и я ответила. Вот и все. Не ври. Весь вечер строила из себя. Я же хостес. Должна вести себя с клиентами приветливо. Заткнись». Майя отпустила ее волосы и одновременно толкнула в грудь. Харуми ударилась спиной о стену. «Еще раз сделаешь что-то такое, пеняй на себя. Я предупредила». Фыркнув, Майя вышла из туалета. Харуми посмотрела в зеркало. Волосы растрепались. Поправляя прическу, она попыталась вернуть напряженному лицу обычное выражение. Нельзя позволить Майе запугать себя. Когда она вышла из туалета, ее отправили к другому столику. Там сидели три важных на вид посетителя. «О, вот еще одна молоденькая». Сладострастно хихикнул плешивый мужчина, взглянув на нее. «Я Михару. Прошу любить и жаловать». Она села рядом, разглядывая мужчину. Хостес постарше, которая уже сидела за этим столиком, холодно взглянула на нее, продолжая заученно улыбаться. Она тоже давно придиралась к Харуми, требуя, чтобы та не лезла на глаза клиентам. «Да, плевать», — подумала девушка. «В этой работе нужно нравиться посетителям. Иначе какой смысл?» Чуть позже появился Синдзи Томиока в одиночестве. В сером костюме с красным галстуком. Пузо не торчит. Глядя на его фигуру, и не скажешь, что ему 46. Естественно, позвали Харуми. «На Акасаке есть симпатичный бар», — сказал, понизив голос, Томиока, после того, как пригубил свой виски с водой. «Работает до 5 утра. Подает вина со всего мира. Позвонили, мол, привезли хорошую икру. Приглашали зайти. Не хочешь сегодня туда сходить?» Сходить хотелось, но Харуми, извиняясь, сложила ладони перед лицом. «Прости, завтра мне нельзя опаздывать». Томиока надулся и вздохнул. «Говорю же, бросай их скорее. Что за компания у тебя?» «Изготовляет канцелярские товары». «И что ты там делаешь? Какую-то офисную работу?» Она кивнула. «Какая там офисная работа? Так, мелкие поручения». «И зачем себя связывать за мизерную зарплату? Молодость дается только раз. Время нужно использовать эффективно, в том числе и для достижения твоей мечты». Она снова кивнула и взглянула на мужчину. «Кстати, ты говорил, что отведешь меня в кафе на Гинзе. Помнишь, ты рассказывал, что готовил его к открытию?» «А, это... Пожалуйста, в любое время. Когда ты хочешь». Томиока наклонился к ней. «Если можно, когда они закрыты». «Когда закрыты?» «Да, я хотела поговорить с работниками, взглянуть, как это выглядит изнутри». Томиока вдруг помрачнел. «Вот насчет этого не знаю». «Нельзя?» «У меня принцип — не смешивать рабочую и личную жизнь. Если я приведу кого-то постороннего, заявив, что у нас близкие отношения, и начну показывать кухню, сотрудникам тоже будет неловко». «Да, наверное. Хорошо. Прости, что требую слишком многого». Харуми понурилась. «Но если в качестве клиента, то без проблем. Давай сходим туда в ближайшее время». Его лицо снова просветляло. В ту ночь Харуми вернулась в свою квартиру в Коэнзе. В 4 часу утра. Томиока отвез ее на такси. «Напрашиваться, чтобы ты меня пригласила к себе, не буду», как обычно сказал он, пока они ехали. «Но ты подумай о том, про что я говорил». «Это про договор любовницы». Харуми неопределенно улыбнулась. В квартире она прежде всего выпила стакан воды. В клуб она ходит 4 раза в неделю. Возвращается примерно в это время. В баню получается сходить всего 3 раза. Она стерла макияж, умылась и заглянула в записную книжку, чтобы уточнить завтрашние планы. С утра совещание, поэтому ей надо прийти на 30 минут раньше, чтобы приготовить чай. Спать осталось не больше 4 часов. Она положила записную книжку на место, затем вытащила конверт. Развернула письмо и вздохнула. Она перечитывала его уже много раз, так что прекрасно помнила содержание. и все равно раз в день заглядывает в него. Третье письмо из лавки Намия. Можно ли доверять человеку, который предлагает вам стать его любовницей? Этот вопрос мучил и саму Харуми. Она сомневалась, но пыталась прогнать тревожные мысли. Если все, что он говорит, неправда, исполнение ее мечты откладывается надолго. А если подумать спокойно, вопрос из мелочной лавки попал в точку. Допустим, она станет любовницей Томиоки, и об их связи узнает жена. Будет ли он все так же помогать ей? Каждому ясно, что это маловероятно. И что означала его сегодняшняя реакция? Конечно, разделять рабочее и личное — это нормально, но ведь он сам предложил отвезти ее в ресторан, чтобы продемонстрировать свою работу. Она начала думать, что надеяться на мужчину не стоит. Но что тогда делать ей? Она снова взглянула на письмо. Если допустить, что есть другой способ стать экономически независимой, кроме работы в клубе, и лавка Нами расскажет вам, что это за способ, вы сможете последовать указаниям. А потом, в зависимости от ваших ответов, можно будет сделать так, чтобы ваша мечта исполнилась. Что это значит? Ее смутили эти слова. Как будто писал мошенник, предлагающий незаконный бизнес. В любом другом случае она бы просто пропустила подобное предложение мимо ушей. Но ведь ей пишут из тысячи мелочей Намия. Там помогли решить проблему Сидзуко. Да и вообще, благодаря этим письмам Харуми начала доверять своему корреспонденту. Он не увиливал, не пытался подстраиваться под нее, рубил с плеча. И такое отношение, хоть и неуклюжее, заставляло поверить в его искренность. Все верно, ему нет никакой выгоды обманывать Харуми. И все же она сомневалась. Если есть верный способ, никто бы не мучился. И хозяин лавки Намия должен был стать богачом. Выходные закончились, и Харуми вернулась в Токио, так и не ответив на последнее письмо. И снова пошла в клуб. Вернулась к двойной жизни, в которой выполняла офисные обязанности и работала хостес. Честно говоря, физически это было тяжело. Примерно раз в 3 дня ей приходила в голову мысль о том, как же хочется скорее бросить работу в офисе. Беспокоило и еще кое-что. Харуми посмотрела на настольный календарь. Среда, 10 сентября. Обмен письмами мог продолжаться только до 13 сентября. Ей сказали, что потом связь будет невозможна. 13 сентября — нынешняя суббота. Интересно, почему именно эта дата? Может быть, в этот день владелец лавки решил перестать заниматься консультациями? Она решила продолжить переписку. Нужно узнать, что он хотел ей сообщить. А потом уже можно подумать, следовать совету или нет. В конце концов, она не обязана сдерживать обещания. Он ведь не узнает, даже если она продолжит работать в клубе. Перед сном она посмотрела в зеркало. Возле губы выскочил прыщик. Она давно не высыпалась как следует. Подумала, уйду из компании, буду спать до обеда. В пятницу 12 сентября, закончив работу, она отправилась к супругам Тамура. В клуб не пошла. После ее каникул не прошло и месяца, и дядя с тетей явно удивились. Обрадовались, конечно. В прошлый раз Харуми не удалось толком пообщаться с дядей, поэтому за ужином она рассказала о своих новостях. Разумеется, про работу хостес она не сообщала ни тому, ни другому. «Тебе денег-то хватает оплачивать квартиру? Воду? Если нет, ты говори, не стесняйся», — говорил дядя. Губы его не слушались. Семейными финансами ведала Хидео, так что ее муж не знал, в какой ситуации находится семья. «Хватает, я экономлю. Опять же, занята все время, развлекаться некогда, так что и денег особо не трачу», — безмятежно ответила Харуми. У нее действительно не было времени на развлечения. После ужина она приняла ванну. Разглядывала ночное небо через сеточку на окне. В небе висела полная луна. Завтра тоже должно быть ясно. Интересно, что ей ответят? Она забежала в тысячу мелочей по дороге к Тамуре, бросила в щель письмо, которое сводилось к тому, что она вовсе не хочет продолжать работу в клубе. Если есть способ исполнить мечту, то не будет заключать договор любовницы. Она полностью доверяет Намия и готова бросить это занятие. Завтра 13 число. Каким бы ни был ответ, это ее последний шанс его получить. Она решила подумать о будущем после того, как заберет письмо. Когда она проснулась утром, еще не было 7 часов. Ну как проснулась? Точнее, будет сказать, встала, когда надоело валяться без сна. Ночью ей так и не удалось толком поспать. Она лишь на время впадала в дремоту. Тетя уже готовила завтрак на кухне. Из дядиной комнаты неприятно пахло. Сам он уже не справлялся со своим туалетом. тете приходилось ему помогать. «Пойду подышу воздухом», — сказала Харуми и выскочила из дома. Она села на велосипед и отправилась тем же маршрутом, которым ездила во время отпуска. Вот и магазин. Старенькая лавка, будто из прошлой эпохи, словно спокойно ждала ее здесь. Харуми зашла в проход рядом со зданием. Открыв ящик для молока рядом с черным ходом, она увидела письмо. В груди ее теснились разнообразные чувства. Надежда и волнение, недоверие и любопытство. Так и не сумев в них разобраться, она протянула руку. До дома не дотерпела. Проезжая мимо детской площадки, нажала на тормоза. Убедившись, что вокруг никого, она, не слезая с велосипеда, вытащила письмо из конверта. Заблудившемуся щенку. «Ваше письмо прочитал. Как хорошо, что вы верите лавке Намия. Это большое облегчение. Впрочем, неизвестно, правду ли вы написали. Вполне возможно, вам просто захотелось узнать ответ. Но делать нечего, хочется надеяться, что вы поверите. Итак, что вам делать, чтобы исполнить вашу мечту? Учиться и копить деньги. Ближайших лет 5 посвятите, пожалуйста, изучению экономических вопросов, конкретно сделкам с акциями и недвижимостью. Ради этого придется бросить дневную работу в компании, хотя работу в клубе пока можно и продолжить. Деньги нужно копить на покупку недвижимости, лучше всего недалеко от центра города. Неважно, купите ли вы участок земли или квартиру в доме, или отдельный дом. Пусть это будет покупка на вторичном рынке. Пусть квартира будет маленькая. Но постарайтесь купить ее до 1985 года. Однако эта покупка будет не для жилья. С 1986 года Японию ждет небывалый подъем. Недвижимость поднимется в цене. Тогда сразу же продавайте свою и покупайте новую, дороже. Она снова поднимется в цене. Деньги, которые вы получите от этих сделок, вкладывайте в акции. Для этого вам и нужны будут знания о ценных бумагах. Чтобы вы не купили между 86-м и 89-м годами, в убытке, скорее всего, не останетесь. Неплохо также вложиться в членство гольф-клуба. Чем раньше, тем лучше. Но не забудьте, что на этих инвестициях можно будет зарабатывать только до 1988 года, максимум до 1989. В 1990 году все резко изменится. Даже если вам покажется, что цены еще пойдут вверх, выйдите из всех своих инвестиций. Как в карточной игре, сбрось даму. Это будет очень важный ход, который определит, добьетесь ли вы успеха или останетесь в проигравших. Пожалуйста, поверьте и сделайте, как вам говорят. После этого экономика Японии будет только падать, поэтому не пытайтесь сделать состояние на инвестициях. Дальше вы сможете зарабатывать только на каком-нибудь спокойном бизнесе. Вы наверняка колеблетесь. Не понимаете, откуда мне известно, что случится через несколько лет? Разве можно такое с уверенностью предсказать? Увы, разъяснений не будет. Что бы я ни сказал, вы все равно вряд ли поверите. Считайте, что я очень хорошо предсказываю будущее. Пожалуй, расскажу вам еще немного. Я написал, что японская экономика будет только падать, но это не значит, что никакой надежды нет. 90-е станут эпохой, когда появятся отличные возможности открыть новый бизнес. В мире распространятся компьютеры. Придет время, когда в каждом доме, нет, у каждого человека будет свой компьютер. Все они объединятся в глобальную сеть, и люди во всех уголках Земли смогут делиться информацией. Потом появятся переносные мобильные телефоны. Эти телефонные аппараты тоже смогут подсоединяться к компьютерной сети. Таким образом, для того, чтобы преуспеть в бизнесе, главным условием будет как можно раньше войти в него. Это может быть реклама или продажа товаров. Возможностей — неисчислимое множество. Хотите — верьте, хотите — нет. Только не забывайте, мне нет никакой выгоды вас обманывать. Это письмо — результат моих серьезных размышлений о том, какой вам выбрать путь. Если честно, я бы хотел помочь чем-то еще, но время вышло. Это письмо, видимо, последнее. От вас я уже не смогу ничего получить. Прошу вас, доверьтесь мне. От всего сердца надеюсь на это. Лавка Намия. Прочитав письмо, Харуми застыла в растерянности. Содержание было поразительным. Предсказание. Да еще такое уверенное. На дворе стоял 1980 год, и состояние японской экономики нельзя было назвать радужным. Все еще сказывалось влияние нефтяного шока. Выпускникам вузов было непросто устроиться на работу. А тут пишут, что всего через несколько лет начнется небывалый подъем. В это невозможно поверить. явное надувательство. С другой стороны, для хозяина лавки Намия нет никакой выгоды в том, чтобы обмануть Харуми. Значит, все это правда. Но и в самом деле, как возможно предсказать такое? Если бы речь шла только об экономике, однако в письме говорится о научных технологиях будущего. Слишком уверенный тон для предсказания. Ощущение, что пишут о том, что уже предопределено. Компьютерные сети, переносные телефоны. Она даже не понимала, о чем речь. Конечно, не за горами 21 век. Технологии развиваются. И ничего удивительного, если появятся вещи, о которых раньше можно было только мечтать. И все равно изложенное в письме представлялось Харуми фантастикой или пересказом какого-то аниме. Целый день она мучилась и ломала голову. В конце концов, вечером села за стол. Положила перед собой листок и начала писать. Разумеется, письмо было адресовано в лавку Намия. Хозяин сказал, что связь скоро прервется, но пока еще 13 число. Если поспешишь, можно успеть до полуночи. Она попросила ответить, на чем основаны предсказания. Просила все же объяснить, пусть даже в это объяснение будет нелегко поверить, и обещала, что определит свой путь после того, как поймет, в чем дело. Было уже почти 11 часов, когда она тихонько выбралась из дома, оседлала велосипед и устремилась к тысяче мелочей. Вот и лавка. На часах всего 5 минут 12-го. Нормально, успевает. С этими мыслями она сделала несколько шагов. И остановилась. Хватило одного взгляда на здание, чтобы понять, все закончилось. Таинственная атмосфера, окутывавшая магазин, испарилась. Глазам предстала самая обычная заброшенная лавка. Харуми не смогла бы объяснить, откуда у нее это ощущение, просто была уверена. Не имело смысла опускать письмо в щель. Она снова села на велосипед и поехала назад. Убедиться в своей правоте ей удалось месяца через 4. Вернувшись домой на каникулы, сразу после Нового года, она отправилась в Сидзуко-храм. В Японии принято посещать храмы в первые дни после наступления Нового года и молиться о здоровье и удаче в наступившем году. Подруга устроилась в крупный супермаркет, и весной ей предстояло выйти на работу. Там, конечно, не было фехтовального клуба, а значит, продолжать тренировки она уже вряд ли сможет. Харуми высказала сожаление, что столько усилий подруги пропало зря. Но Сидзуко с улыбкой покачала головой. «Фехтование я достигла своего предела, так что не жалко. Я пыталась попасть на Олимпиаду в Москве и выжила из себя все. Любимый сейчас на небесах, и я верю, что он меня простит». Она возвела глаза к небу. «Теперь надо думать о том, что делать дальше. Буду вкладываться в работу. И найду хорошего человека». «Хорошего человека?» «Да, надо выйти замуж и родить здоровенького малыша». Сидзуко озорно засмеялась, сморщив нос. В ее лице совершенно отсутствовала печаль, а ведь не прошло и года, как она потеряла любимого. Харуми восхитилась силой подруги. «Да, кстати», — сказала Сидзуко по пути домой, как будто вспомнив о чем то «Помнишь, что я рассказывала тебе летом?» «Про чудесную лавку, где дают советы по сложным жизненным вопросам». «Конечно, помню. Тысяча мелочей Намия, да?» — ответила Харуми, почувствовав, как забилось ее сердце. Она не рассказывала Сидзуко, что и сама написала туда письмо. «Лавку совсем закрыли. Говорят, что дедушка-хозяин умер. Я увидела, что кто-то фотографирует магазин, и спросила. Это оказался сын хозяина». «Ясно. И когда это было?» «Я его видела в октябре. Он сказал, что отец умер месяц назад». У Харуми перехватило дыхание. «Значит, дедуля умер в сентябре?» «Видимо, да. А какого числа?» «Вот этого я не спросила. А что?» «Ничего, просто так. Магазин долго был закрыт, потому что дедушка болел. Только консультациями продолжал заниматься. Возможно, я была как раз последней. Как подумаю об этом, сердце сжимается», — серьезно сказала Сидзуко. Харуми еле удержалась, чтобы не сказать «Нет, последней была я». Она подумала, что хозяин лавки, возможно, умер 13 сентября. Он точно знал, сколько ему осталось, потому и назвал этот день. Выходит, он обладал поразительной способностью к предвидению. Смог предсказать даже собственную смерть. Да нет, не может быть. А вдруг? А вдруг написанное в письме правда?